Послала она к нему длинное письмо, из которого мы сделаем некоторые извлечения. С первого взгляда на вас вы показались мне таким благородным, таким образованным человеком, что я невольно почувствовала к вам глубокое уважение, и теперь, немало не сомневаясь в вашей скромности, решаюсь с вами совершенно откровенно говорить. Не думайте легко о моих предприятиях. Помните, что небо, посылающее в иных людях бичей рода человеческого, посылает и таких, которые делаются утешением людей. Я долго колебалась, начинать или не начинать мне предприятие, наконец решилась. Прочтите короткий очерк обстоятельств, приведших меня в здешние края, и изложение причин, побуждающих меня действовать, и тех оснований, которые, надеюсь, дают мне право обратиться к вам с покорнейшей просьбой о паспортах для отъезда в Турцию и рекомендательных письмах к венскому и константинопольскому посланникам английского двора. Далее принцесса рассказывает Гамильтону о Пугачеве, тогда уже привезенном на казнь в Москву, которого, однако, не называет своим братом, но казаком, мальчиком, вывезенным в Петербург Разумовским, сделавшимся пажем императрицы Елизаветы, получившим блистательное образование в Берлине и теперь предводительствующим преданную ей партии в России. Упомянув о ссылке своей в Сибирь, об отравлении ядом, о воспитании, полученном при персидском дворе, о предложении, сделанном шахом, она говорит о поездке своей в Европу и о решимости, по совету друзей, ехать в Константинополь и там искать покровительство султана, для чего она и соединилась с князем Радзивиллом в Венеции. «Перед отъездом из этого города в Рагузу, — продолжала она, — я познакомилась с Монтегю и воспользовалась советами его благоразумия и прекрасного сердца. Он одобрил мои намерения и сделал мне все, что мог бы сделать родной брат. Мы приехали с князем Радзивиллом в Рагузу. В ожидании султанского фирмана мы прожили там 2 месяца, и, имея 80 человек свиты, израсходовали все деньги, взятые на проезд. В это время получено было известие о мире, заключенном между Турцией и Россией. Это известие застало нас врасплох. Еще за несколько недель перед тем я послала 2 письма к султану, копию с которых я прилагаю. Я колебалась между страхом и надеждой, настоятельно требовала скорейшей поездки в Константинополь, но денежные средства были истощены, и приходилось выжидать время. Со всех сторон встречала я препятствия — морские непогоды, суровое время года, медленное доставление писем, которые 4-5 недель бывали в дороге. Надо было решиться на что-либо другое. Князь Радзивилл своей огромной свитой, собранную из разных национальностей, которая ему больше вредила, чем была полезна, отправился в Венецию. А мне расстроенное здоровье 4 недели не дозволяло пуститься в море. Наконец я решила съехать в Неаполь. 7 декабря приехала я в Рим. Здесь дошли до моего сведения разные политические новости, и в том числе о ратификации мира, и что Пугачев с каждым днем усиливается. Злые языки недоброжелателей распустили молву, перешедшую в газеты, будто Пугачев взят, но мы имеем подлинные письма, уверяющие в противном. Затем принцесса поверяет Гамильтону предположение о дальнейших своих действиях, говорит, что намеревается проехать в Константинополь сухим путем через Венгрию, но замечает, что такое путешествие небезопасно. Венгерский король Иосиф II находится в союзе с Екатериной, и, проезжая через его владение, она может быть открыта. «Это еще не беда», — замечает принцесса, — «но зачем возбуждать любопытство и подвергаться излишним расходам? Я в Риме попусту теряю время, но как скоро достигну Константинополя, выйду из нерешительного положения, в которое поставлено благодаря коварной политике. Заключенный мир унизителен для Порты, но я возбужу в ней стремление к спасению ее чести и к защите законных моих прав. Полагаю, что духовное завещание императрицы Елизаветы сохраняет свою силу. При сношениях с Порты я не забуду интересов вашего двора, ведь английская торговля в Леванте